История 76. Простое доброе утро. Девушка работала в лаборатории. Однажды в конце рабочего дня она отправилась в морозильную камеру проверить какие-то штаммы вирусов, и дверь случайно захлопнулась. Она стала кричать и звать на помощь, но из ледяного помещения через плотную стальную дверь ее никто не слышал. Все, кто мог пройти мимо и проверить морозильную камеру, уже ушли по домам. Девушка стала готовиться к худшему и уже начала молиться, вспоминая всю свою жизнь. Неужели придется вот так глупо умереть от холода в окружении смертельных вирусов? Что же я за дура такая, где мои глаза были? Почему я не проверила эту дурацкую дверь? Слезы застыли в глазах от холода. Внезапно дверь морозильной камеры открылась, и она услышала громкий возглас «Нашел!». В дверях стоял пожилой упитанный охранник с жидкими седыми волосами, маленькими пухлыми руками и радостными глазами. «Нашел!». Когда охранник заварил девушке горячего чая и дал ей плед, она спросила его: «Но как? Как вы нашли меня? Вы же никогда не поднимаетесь в эту часть здания». Охранник ей ответил: «А я вас знаю. И знаю лучше, чем многих других сотрудников. Каждый день, когда приходите на работу, вы мне всегда так искренне говорите «доброе утро», говорите с такой приветливой улыбкой, с которой никто со мной здесь не здоровается. И когда уходите, вы единственный человек, который говорит мне всего доброго. Для большинства сотрудников я пустое место, а начальники и сотрудники отдела передовых разработок вообще смотрят на меня с презрением, словно я человек второго сорта. Но не вы. У вас всегда теплый и приветливый взгляд. И вот, как всегда с утра, вы мне с теплотой в голосе пожелали доброго утра. А вечером? Вечером я не услышал вашего голоса. Я посмотрел в компьютер и увидел, что вы не покинули здание в обычное время. Я почувствовал, что что-то случилось, и пошел вас искать. Последний раз на камерах вас было видно в крыле лаборатории, где морозильная камера. Вот я вас и нашел. Мораль. Будьте добрыми, приветливыми и теплыми людьми. Наше будущее во многом зависит от наших слов и от того, как мы общаемся с людьми. Жаль, что некоторые понимают это слишком поздно.